Я-то еще на некоторое время смог прерваться, благодаря вызову к директору, а пацаны вкусили все прелести мести воспитателя целиком. До конца физкультурного мероприятия детдомовцы дожили исключительно назло Панасычу, чтоб не сильно радовался. Потом, завтрак и три урока. Эмма Самуиловна, радиотехника, экономическая география капиталистических стран. Никогда прежде мы не бежали с таким искренним рвением на занятия, наивно полагая, что там уж нас Панасыч не достанет. Обучение, как говорится, важнее всего. Затем обед. И после того, как мы закончили с едой, в качестве десерта снова появился довольный Шипка. «Ну, не еет», – простонал Корчагин, наблюдая, как к нашим столам приближается улыбающийся Панасыч. Воспитатель с крайне счастливым выражением лица сообщил, что родина очень нуждается в данную секунду в нашей помощи. Прямо не обойтись родине без наших рук. А во, Ленька встрепенулся. Будет какое-то важное, серьезное задание, товарищ старший сержант госбезопасности, большой как всегда от своей простоты искренне поверил словам воспитателя. А я вот, например, сразу понял по довольной физиономии Шипка, предстоит нам очередной этап показательной педагогики. Конечно, серьезнее некуда. Берите лопаты, они вас уже ждут на крыльце. «Идете чистить территорию вокруг дома», — сообщил Панасыч, после чего развернулся и вышел из столовой, даже не скрывая улыбки. «Вот су-у-у-ка», — прошипел вслед воспитателю Степан. «Когда ж у него эта фантазия закончится?» «Никогда», — хлопнул я Иванова по плечу. «Он же сказал, она у него богатая. Товарищ старший сержант, погодите». Не дожидаясь, что ответит рысак, я рванул с места, дабы догнать еще недалеко ушедшего Шипка. Цель оставалась прежней. Мне надо переговорить с ним насчет Бекетова. Чем быстрее случится моя встреча с Кляченым, тем лучше. Да и вообще, 3 недели – большой срок. Слишком большой. Хотелось бы понять, что там случилось у моего благодетеля. По какой причине он исчез с радаров? Чего тебе, Реутов? Панасыч даже не остановился. Что там не остановился? Даже не оглянулся. Пер вперед, как гаврош на баррикады. Специально, 100%. Чтоб мне пришлось вот так бежать за ним, как идиоту, по всему первому этажу большого дома. Да подождите вы, у меня важный вопрос. Ох ты ж глянь на него, вопрос важный, у меня дела важные. И вчера тоже было важное дело. Вас, дураков, хотел по-человечески в город выгулить. И места интересные показать, и чтоб вы немного умнее стали. Что в итоге? Панасыч резко остановился, развернулся ко мне лицом, а потом вдруг выпалил. Куда вчера Разин делся? А, это было настолько неожиданно, имею в виду и остановка, и вопрос, что я сначала налетел на Шипка, уткнувшись в него носом, а потом отпрянул в сторону. Товарищ старший сержант госбезопасности, так Ванька же сказал. Он стоял, заметил барышню. Все, хватит. Панасыч поднял руку вверх, прерывая мой словесный поток. Мне показалось, он с гораздо большим удовольствием не только поднял бы эту руку, но и отвесил бы мне затрещину. Уже вчера вашей чуши наслушался. И главное, что меня поражает, с какой наглостью вы свою ерунду рассказываете. С полной уверенностью, что я вообще могу в это поверить. Говори, что хотел. Да тут дело, знаете, в чем, вы же в курсе, куда меня товарищ Клячин на выходных возил? Да, я вопросительно посмотрел на воспитателя. Решил, так будет лучше, начать издалека, а не сразу в лоб ему про Бекетова лупить. «Ну, допустим», — Шипка кивнул. Взгляд у него стал немного настороженный. «Так вот, Игорь Иванович говорил, что в случае крайней необходимости с ним можно через вас связаться. Вы передайте, я тут кое-что вспомнил, надо срочно встретиться. Только, пожалуйста, передайте, как можно скорее. Момент очень важный». Шипка почти минуту смотрел на меня молча. Просто стоял и смотрел, с абсолютно бесстрастным лицом. Я даже начал опасаться, как бы сейчас не последовали уточняющие вопросы, типа «А что вспомнил? А почему вспомнил? Ты что-то забыл? А в чем важность?» Однако, видимо, Панасыч решил, что дела Бекетова его не касаются. Вернее, любопытство, может, было, даже скорее всего было, но Шипка не дурак. Он 100% знает, бывает информация, в которую лучше не вникать. Тем более, насколько я могу судить по тому подслушанному разговору между Панасычем и Молодечным, воспитатели оба понимают, что Бекетов за человек. Наконец, Шипка, вздохнув, выдал: «Хорошо, передам». После этой фразы он развернулся и уструячил в неизвестном направлении. Я же вернулся в столовую, откуда мы дружно отправились убирать территорию, границы которой были обозначены воспитателем весьма расплывчато. Поэтому, когда дорожки рядом с домом радовали своей идеальной чистотой, снег ровными горками лежал по краям, а мы коллективно понадеялись, что, наконец, от нас отстанут, явился Панасыч. Он пожевал губами, задумчиво оценил нашу работу, а потом сказал: «Молодцы, можете, если захотите». Детдомовцы хором облегченно выдохнули и даже разулыбались, ровно на одну секунду. Потому что следующая фраза Панасыча убила все на корню. «Раз так быстро справились, думаю, стоит продолжить. Давайте вон», — шибко махнул рукой в сторону барака. «До своего старого жилища убирайте снег. Хуже не будет, а одна только польза. Так, может, мы сразу и в лесу почистим весь лес? Давайте», — взвился подкидыш. «А это хорошая идея», — шибко изобразил на лице задумчивость. «Черт, шуткую я», — тут же сдался Ванька. «Извините. А, ну, если шуткуешь, тогда ладно». Панасыч усмехнулся и опять свалил по каким-то делам. В итоге, мы еще больше часа махали лопатами. Поэтому, добравшись, наконец, до барака, попадали без сил на снег. «Ирод», — сообщил Корчагин в воздух. «Как есть, Ирод». Видимо, это определение предназначалось воспитателю вслед за просьбой подкидыша убить его. Я же в этот момент сидел и думал, как сообщить пацанам о решении директора школы. Они до сих пор еще были не в курсе новых кадровых перестановок. С одной стороны, новость, в принципе, достаточно обыденная. Тот факт, что детдомовцы ко мне прислушиваются, и без Шармазанашвили имел место. Но с другой стороны, получается, мне нужно им обозначить, что теперь я официально вроде командира группы. Или как там еще можно это назвать. И большой вопрос, что за реакция последует на подобные изменения. Бывшие беспризорники страсть как не любят ограничения и принудиловку. То, что они сейчас меня считают за старшего, это их выбор. Но если руководство школы хочет, чтоб они считали кого-то за старшего, это уже немного другое. «Реутов, Марк вдруг тихо позвал меня. Я поднял голову, оторвавшись от созерцания снега под своей же задницей, и посмотрел на него. Бернес мотнул головой в сторону барака. Видимо, это было приглашение на приватную беседу. «Ну, не знаю, с приватностью у нас как раз беда. Как бы кто следом не поперся. Тем более, я и сам хотел с Марком обсудить вчерашнюю ситуацию насчет Наденьки. Делать этого при пацанах не стоит. Они могут начать высмеивать Берниса. У детдомовцев к женскому полу специфическое отношение. Вернее, оно, как раз, вполне нормальное, но более соответствующее взрослым мужикам с опытом за плечами, чем 17-летним парням. По крайней мере, если вслух обозначить, что Бернес влюбился, шуток и подколов будет на 100 лет вперед. Я покосился на остальных пацанов, чтоб понять, насколько наш с Бернисом уход будет бросаться в глаза. Подкидыш по-прежнему валялся на спине, Большой, Степан и Матвей сидели рядом, тихо о чем-то переговариваясь. «Идем», — кивнул я Марку и встал на ноги. «А вы куда это?» — моментально отреагировал Ленька. «Вот тоже, блин, глазастый. Все, что не надо, замечает». «Поссать», — буркнул Бернес. Он тоже встал и теперь отряхивал задницу. «Можно? Не, или с нами пойдешь? Подмогнуть? Да кто вас знает», — Ленька хмыкнул. «Один вон тоже сходил, так сходил, что теперь долго будет этот поход нам аукаться. Вишь, чем обернулась. Ау, ну все», — крикнул ему подкидыш. «До самой смерти будете теперь вспоминать? Если так будет продолжаться и шибко не успокоится, то смерть будет достаточно скорой», — мрачно прокомментировал Матвей. Пацаны начали припираться, несерьезно, больше чисто подурковать, без злобы, а мы с Марком, пользуясь ситуацией, шустренько направились к бараку. Завернули за угол и сразу остановились. «Слушай, разговор есть. Слушай, разговор есть». И он, и я реально сказали одновременно одну и ту же фразу. Уставились друг на друга, а потом рассмеялись. «Вышло, конечно, на самом деле, смешно. Давай ты сначала», — кивнул Бернес. «А-а, да, хорошо. Я хотел про Наденьку поговорить. Тебе эта девчонка сильно приглянулась?» «Да», — Марк смутился и отвел взгляд. «Ну, мандец, можно было бы не спрашивать. Еще вчера все стало понятно. Влюбился, не влюбился, а увлекся сильно. Реутов, если она тебе самому нравится, так я вообще никак. Я не буду ничего, ну ты понимаешь. Потому что товарищ он дороже, а девок много. И все. Хорош». Я оборвал невнятное мычание Марка. «Нет, она мне не нравится. Я сам на нее видов не имею. но ты должен знать одну вещь. Надя, хорошая, наверное, девушка. Вот только фамилия ее, Бекетова. Я замолчал, уставившись на Берниса в ожидании реакции. Реакции не последовало. Марк смотрел на меня непонимающим взглядом. Бекетова. С нажимом повторил я. Дошло, наконец, до Берниса. Подожди, она. Да ты разговаривать разучился, что ли? Она, дочь того самого старшего майора государственной безопасности, о котором я рассказывал вам с подкидышем. Того, который моих родителей угробил. Потом меня типа утопил. Ах ты ж, сучий потрох. Бернес покачал головой. Лицо у него стало расстроенное и даже несчастное. Просто одно дело, когда вам с другом нравится одна и та же девушка, там решение найти можно. И совсем другое, если тебе нравится дочь врага твоего друга. Вот тут вообще никакого выбора. Извини, я развел руками в стороны. А ты о чем хотел сказать? Я, ах, да, я. Бернес внезапно погрустнел еще больше. В общем, ты только послушай до конца. Хорошо, такое дело. Я знаю, кто крыса. Если бы Бернес сказал, что земля квадратная, я бы, наверное, меньше удивился. Нет, Марк из всех нас самый умный, он вполне мог вычислить стукача. Тут вообще нет ничего удивительного. Другое поразило, почему он молчал столько времени. Явно ведь не только сейчас эта мысль у него появилась. Я Берниса знаю, он прежде, чем произнести что-то вслух, непременно подумает основательно. Тем более, если это настолько серьезное обвинение. Так, хорошо, и кто же это? Я, ответил Бернес и посмотрел на меня грустным взглядом. Глава 5, в которой, я наконец, снова вижу сны, но меня это больше пугает, чем радует. Папа, это те самые часы, которые тебе подарили в банке. Я подхожу к папе. Он сидит за столом в своем кабинете. Больше всего люблю именно эту комнату во всем доме. Есть в ней что-то особенное. Может быть, дело в папе. Здесь всегда чувствуется его присутствие, даже когда папы нет. Сейчас он что-то пишет на листах, скрепленных переплетом. Кажется, папа ведет дневник. Я тоже буду вести дневник. Вот прямо сегодня и начну. На первой же странице я нарисую тот самый пряничный домик, который получился у меня в банке. Просто папа сказал, что мне надо обязательно его запомнить, этот рисунок. А еще он сказал, что нужно запомнить все завитушки и черточки, которые он добавил к рисунку. Я молодец, я запомнил, но хочу сохранить все это не только в голове, хочу еще перенести это на бумагу. Если папа говорит, что рисунок важен, значит будет правильно поступить именно так. Вдруг я, к примеру, заболею, вдруг у меня снова будет жар, как прошлой зимой, и все, пропадет рисунок из моей памяти. Нет, точно нужно заново нарисовать его в дневнике, и никто не узнает. Даже папе не буду говорить, он ведь не сказал, можно ли, а то вдруг поделюсь своей идеей, и папа больше не будет доверять мне секреты. Нет, никому не надо говорить, это мой дневник, а значит, мой личный секрет. Буду прятать его так, чтоб никто никогда не нашел. Прости, Алеша, ты что-то сказал? Папа отрывается от бумаг и смотрит на меня потерянным взглядом. Он уже несколько дней такой, озадаченный, задумчивый. Вот прямо с того дня, когда мы с ним ходили в банк и ели венские вафли. Мама нас, кстати, сильно наругала за долгое отсутствие. А потом они, закрывшись в комнате, о чем-то спорили. Это теперь часто происходит. Правда, я знаю, они не ругаются, а всего лишь спорят. Но это тоже не очень хорошо. Разговор было плохо слышно, однако, когда мама выходила из комнаты, она задержалась на пороге и сказала непонятную фразу. «Твоя гордость сейчас, Сережа, неуместна. Напиши Игорю, разыщи его. Он ведь был твоим другом, он должен помочь, у него есть связи». Вот что сказала мама. «Марина, когда же ты поймешь страны, где можно было пользоваться связями и протекцией больше не существует? Теперь нет авторитетов. Сегодня ты на коне, а завтра-завтра этот конь тебя же и затопчет». Раздается папин голос из недр комнаты. «Ты же сам говоришь, что-то назревает. Наверное, лучше попытаться, чем не пытаться совсем». Мама стоит в полоборота. Она еще не заметила меня, сидящего на полу рядом с железной дорогой, по которой сейчас поедет паровозик. Игорь исключается. «Мы больше не друзья, и ты сама знаешь, почему». Снова звучит папин голос. «Ну, хорошо». Мама разводит руками. Ее плечи безвольно опускаются. Она устала спорить с папой. Сейчас с твоей стороны это даже не гордость. Это, Сережа, спесь. Вы словно два подростка. Перестань. Может, я накручиваю сильно. Может, это просто такой период и он пройдет. Все нормализуется. В этот момент мама как раз обмурнулась и заметила меня. Больше она говорить ничего не стала. И вот сейчас я снова вижу, папа будто расстроен. Это те часы, которые тебе подарили в банке. Снова спрашиваю я. Затем осторожно дотрагиваюсь пальцем до лежащей на столе коробочки. Она продолговатая, вытянутая, а на крышке – мальтийский крест. Часы, ах, да, часы. Папа снимает крышку с коробочки и вытаскивает оттуда часы. Они красивые, серебристые, почему-то на ремешке. Странно, до этого у папы уже были часы, но карманные. А эти, получается, можно носить на руке. Хорошая вещь. Папа задумчиво крутит часы в руке. Ты знаешь, Алеша, история Вачерон-Константин началась аж 1755 года. Очень старая мануфактура. В нотариальной конторе мэтра Шуази молодой часовой мастер Жан-Марк Вашерон оформил договор о найме на работу подмастерья. Этот договор, первое упоминание об основателе престижной династии часовщиков и знаменует собой рождение одной из старейших существующих ныне часовых мануфактур. Такие часы носили жены Наполеона, Жозефина и Мария Луиза. А вот тут, смотри, видишь, ты всегда узнаешь часы по оригинальному логотипу в форме мальтийского креста, который неизменно присутствует на циферблате и заводной головке моделей. Эта эмблема стала для Вачерон-Константин символом вечного поиска совершенства. Мальтийский крест фиксируется на крышке заводного барабана, обеспечивая постоянство передачи энергетического импульса заводной пружины и тем самым улучшая точность хода часов. Так что, да. Подарок достойный, жаль, что пришлось немного испортить его. Испортить? Снова спрашиваю я папу. Мне кажется, часы наоборот прекрасны. Я почти половину сказанного не понял, но звучало все очень серьезно. Да, видишь, вот тут сделал надпись. Вернее, ее сделали по моей просьбе. Папа опускает руку ниже, раскрывает ладони, я вижу часы совсем близко. Хочу прочесть слова, выгравированные прямо на циферблате. Но от чего-то они расплываются перед глазами, расплываются. Реутов. Конкретный такой тычок локтем в бок выдернул меня из состояния. Из состояния чего? Я покрутил башкой, бестолково моргая глазами. Ты самоубивец, что ли? Заснул на уроке старухи. Скажи спасибо, что она от подкидыша любимого оторваться не может, а то бы тебя уже поймали на месте преступления. Рядом со мной сидел Бернес и мы находились в классе. В классе, блин, я заснул на уроке. Это, ладно, но мне только что приснился короткий сон из прошлого. Мандец, приплыли. Марк, да я понял. Сразу не заметил, что ты заснул. Сам вырубаюсь после вчерашнего ударного дня. Думал, просто сидишь, облокотившись на руку, а потом ты начал тихонько по-немецки бормотать. Тогда и сообразил. Марк смотрел на меня серьезно, напряженно. Интересно, что я успел сейчас ляпнуть. Хорошо, рядом оказался Бернес, а не кто-то другой. И дело не только в том, что Марк знает большую часть всей истории. Дело в том, что теперь он, вроде, мой должник. Хотя, почему же вроде? Должник и есть. О том, что Бернес поведал мне за бараком, я никому не сказал ни слова. Причины на то имелись. Сначала, конечно, просто охренел. Моей первой реакцией была мысль, ну, ты и крыса, Бернес, оригинальности в этом ноль, само собой. Масло масляное получилось, учитывая, что про крысу речь шла. Но зато искренности в моей мысли было просто через край. Я же его, блин, спрашивал. Вернее, не спрашивал. Он сам сказал, мол, как ты мог подумать, Реутов. Мы же с тобой плечо к плечу, Реутов. И я такой, лошара. Ну, кто угодно, только не Марк. Реально был готов заподозрить любого, кроме этого пацана. Вот как после этого вообще верить людям? Нет, я априори не верю никому, все сволочи продажные, но твою мать, Бернес, мне казалось, из всех детдомовцев он самый принципиальный и порядочный. В смысле, ты, то есть прям ты, уточнил я на всякий случай, чувствуя себя при этом форменным идиотом. Ну, мало ли, вдруг просто чего-то не понял. Хотя, куда уж там не понять, на шутку это все не похоже, в буквальном смысле, и да, прямо я. Бернес отвернулся, плюнул в снег, проследил за полетом собственного плевка, а потом сел на корточки. Млять, не могу тебе в глаза смотреть, с души воротит. Чувствую себя ужасно. Зачем? Просто, зачем, объясни. Ты ведь не просто так решил признаться. Ну, давай поговорим тогда, что ли? Как такое вообще получилось? Я примостился напротив Марка, который упорно смотрел куда угодно, лишь бы не на меня. При этом наоборот пытался заглянуть ему в лицо. Хотелось видеть, что там на его лице в данную минуту. Ну, и еще надеялся, сейчас он засмеется, долбанет меня по плечу и скажет, будто все это один большой прикол. Однако, судя по интонации голоса Берниса, говорил он совершенно серьезно. Да и шуточка вышла бы такое себе. За подобные шуточки можно и отхватить по-серьезному. Там все сложно. Попробую с самого начала. У меня сестра была как была, надеюсь. И сейчас есть, когда мать с отцом забрали, сестру определили в один детский дом, а меня в другой. Я сбежал. Ну, не мог там находиться. И без того место не самое радостное. Так еще воспитатели детей травили на таких, как я. Родители, предатели родины. Сын, будущий предатель. Дела до этого детдомовским не было, конечно. Срать им и на предателей, и на родину. Но официальная вседозволенность, она им была по душе. Поэтому, как только получилось, я ноги сделал. Добрался каким-то чудом до Черного моря. Знал, что в Одессе дядька живет. Видел его, правда, 100 лет назад. Но для меня это было, как не знаю, как единственная надежда. Думал, дядьку разыщу, потом сестру вместе найдем. Но Бернес пожал плечами и усмехнулся. Я видел по его напряженной позе, разговор Марку дается нелегко. Хотя бы угрызение совести мучит, и то неплохо. Было бы хуже, начни он об этом говорить легко или без явного чувства вины. Впрочем, скорее всего, если бы не совесть, так и вообще не признался бы. В общем, не задался мой план по поводу дядьки. В Одессу-то прибыл, нормально. Когда вспоминаю, как добирался, волосы дыбом встают. Ума не дам, почему нигде не сгинул. Всякое было. Почти полгода потратил на дорогу, представь себе. Приходилось и воровать, и побираться, и с голоду думал опухну. На середине пути захворал. Лихорадка так скрутила, мама не горюй, чуть копыта не откинул. Тетка чужая какая-то в деревне выходила, что родного. Я мимо шел как раз да в ее огороде упал. Жар уже такой был, не соображал ни черта. И жрать хотелось сильно. Жрать, пить. Половину пути на своих двоих же преодолел. Ну, вот пока у нее отлеживался, пока от города к городу добирался. На поездах не всегда была возможность. А уже в Одессе там все иначе сложилось, чем я ожидал. Ну, да черт с ним. В общем, когда меня легавые загребли, думал, все не видать мне сестры. А потом вдруг со школы эта история началась. В первый день со мной капитан разговаривал, который директор школы. Вот он и сказал, что после окончания учебы, через год поможет мне сестру найти. Короче, тебя типа официальным стукачем оформили, я покачал головой. Сделали предложение, от которого ты не смог отказаться. Был ли я возмущен? Нет. Обескуражен? Тоже нет. Все логично. Я даже чекистов в этой ситуации понять могу. Ясен хер, им нужен свой человек среди детдомовцев. Мало ли, до чего шайка малолетних бродяг, воров и жуликов додумается. Все-таки мы не в пансионате благородных девиц находимся. Так-то, на секундочку, в данном месте будущее советской разведки обучается. Учитывая, какое оно будет, это будущее, так и хрен его знает, кого тут судить или ярлыки плохой, хороший вешать. Чуть больше 2 лет пройдет, адский ад начнется. А Бернес легко в кого-то другого пальцем тыкать и сволочью его называть. Я вот, к примеру, не уверен, как бы поступил на его месте. Совсем не уверен. Тут хотя бы причина ясна. Слушай, я не буду оправдываться. И, возможно, нет оправдания. Понять меня тоже не прошу. Погоди ты. Прервал я Берниса, который по-прежнему сидел на корточках с бледным лицом и выступившими резко скулами. Так а ты почему меня насчет ночных разговоров не вломил? Сразу ведь сообразил, что-то со мной не так. Тем более, в отличие от других, в языках разбираешься. Смысл фраз, которые я бубнил во сне, понял. Ты представь, насколько интересна была бы эта информация для чекистов. Если бы начали выяснять да разбираться, хрен его знает, чего нарыли бы. Там веревочка длинная, идет она не только к Бикетову, который, на минуточку, за спиной Ежова сидел. Да хотя бы одной истории с утоплением в коммуне было достаточно, чтоб того же Бикетова тряхнуть. А ты промолчал. Почему? Ну, для начала, у нас не было договоренности, чтоб я рассказывал обо всем. Их в первую очередь интересовали всякие антисоветские разговоры, обсуждение партии, вредительские рассуждения о руководстве страны. Ну такого плана, сам понимаешь. О попытках побега тоже надо было докладывать. понимаю». Я снова кивнул. «Хотели знать наверняка, что не растят своими же руками шваль, которая воспользуется полученными знаниями и переметнется к врагу. Это, как раз очень даже понимаю. На вроде того». Бернес упорно пялился в сторону, ко мне не поворачивался. «Ну, еще было велено докладывать, если какие-нибудь подозрительные моменты появятся. Типа, как с зайцем было, как с боксом твоим. Про бокс я, правда, шибко рассказал». Слово это слух резануло. «А ночные разговоры да мало ли кто, о чем во сне бормочет. Этак можно каждого подозревать в чем-то хреновом. Ладно», я кивнул, соглашаясь. «Думаю, действительно в первую очередь чекистов интересует лояльность детдомовцев к власти и уровень их надежности. Другой вопрос. Я ведь вам с подкидышем все, как на духу, рассказал. А меня до сих пор в казематные застенки не потащили. Я не доносил ничего. Ни про твои ночные разговоры, ни про то, что ты в бараке говорил. Не смог». Марк встал на ноги и, наконец, посмотрел на меня. «Правда, так как я еще сидел на корточках, получилось, что разглядывал Бернес мою макушку». Потом он развел руки в стороны и повторил. «Не смог. Чего-то изменилось. Не знаю. Ты мне с самого начала нормальным казался. С причудью, конечно, себе на уме, но без подлости, без двойного дна. А в последнее время совсем тошно стало от себя самого. Еще вчера об этом думал. Много думал. Когда ты про метлу сказал. Про то, что никому мы нахрен не нужны. Что рассчитывать можем только на себя. Ну и предыдущий наш разговор, когда в бараке сидели. Не знаю, как теперь быть. Если откажусь, последствия могут быть всякие. А ты не отказывайся». Я вскочил на ноги, лихорадочно соображая обо всей ситуации. Меня просто осенило. Чекисты хотели, чтобы в группе был один человек, грубо говоря, работающий на них. Отлично. Вот пусть он и будет. Как они проверят, насколько достоверная информация им сливается? Никак, если эта информация будет носить безобидный характер. Мелочь всякая, за которую максимум, шибко парит. Или наоборот, нечто важное, но то, что нам выгодно чекистам донести. «Слушай, конечно, честно говоря, насчет твоей сестры очень не уверен». Я с сожалением посмотрел на Берниса, но он ведь не дурак. Сам должен понимать, бабка надвое сказала, что ему реально в этом вопросе помогут. Да и как, Марка отправит родине служить за границу, а девчонку он куда денет, с собой что ли потащит? Бред, конечно, не могу утверждать, может, Шармазанашвили и правда человек слова, однако, сомнительно как-то. Ну, расскажут тебе, в каком она месте обитает, а сделать то ты ничего не сделаешь. Тем не менее, менять ничего не надо. Понял, доноси им, как и до этого. Просто каждый твой донос мы теперь согласовывать будем. Бернес молча смотрел на меня оторопевшим, растерянным взглядом. Буквально пару секунд, а потом его лицо посветлело и в глазах мелькнуло понимание. Ну, точно говорю, соображает пацан. Ты хочешь сказать, мне делать то же самое, но в удобном для нас виде? Ответить я Марку не успел, и слава богу, а то бы у нас еще один осведомленный нарисовался, да еще такой, который язык за зубами держать вообще не умеет в силу небольшого ума. Из-за угла барака вынырнул большой. «Вы чего тут, обоссались совсем? Пошли поссать и все, пропали», — со смехом спросил Ленька. А это был именно он. Детдомовец быстренько окинул взглядом девственно чистый снег, на котором не было видно никаких следов жизнедеятельности человеческого организма, а потом обиженно заявил: «Ой, брехуны, вы специально потрындеть ходили, да? Секреты что ли имеются? Это как-то не по-товарищески. Ну давайте, рассказывайте, а то один огромный секрет». Я подскочил к большому, приобнял его за плечо и потихоньку начал подпихивать Леньку в обратную сторону, туда, откуда он пришел. «Мы с Бернисом об одной особе разговаривали. Хорошенькая, страсть. Она нам обоим нравится. Вот я Марка на дуэль вызвал. Стреляться будем. Какая особа у нас на всю школу, только старуха да Ольга Константиновна. Чего вы брешете? Дуэль, говорит, на какую дуэль? Чем стреляться?» Заржал большой, а потом вылупил на меня глаза, обработав всю информацию до конца. Башка-то у него не очень быстро соображает. «У тебя, что, револьвер есть?» Ленька от подобного предположения обалдел настолько, что даже не сопротивлялся моим действиям, пока я тихонечко двигал его подальше от Берниса. В итоге, через две минуты мы уже вывернули из-за угла и оказались на виду у остальных пацанов. «Как чем? Снарядами», — гаркнул Марк, который шел следом за нами. Он сгреб горсть снега, быстро слепил из него снежок и зарядил им прямо Леньке в башку, сбив точным ударом шапку с его головы. Большой, само собой, заорал, что Бернес сволочь и гад, выскользнул из-под моей руки, а затем швырнул в Марка ответный снаряд. Через 5 минут у нас уже разразилась целая снежная баталия. Правда, закончилась она так же быстро, как и началась. Думаю, несложно догадаться, по какой причине. Ты посмотри, что делается. Шипка появился как всегда внезапно и очень не вовремя. Я их отправил делом заниматься, а они и тут нашли себе развлечение. Бегом в дом. К счастью, на этом фантазия Панасыча дала все-таки сбой, и до самой ночи он нас больше не трогал. А может быть, решил, для одного дня достаточно поучительных моментов. Просто мы реально ушатались так, что любое другое задание просто физически не потянули бы. Мы благополучно сходили с Бернисом на занятие к Молодечному, где нас окончательно добили, и, заодно на обратной дороге обсудили все до конца. Первым делом я сообщил Марку свое решение по поводу остальных пацанов. А оно было следующим: это решение, никого пока в курс дела не вводить. В любом случае теперь, когда я знаю, кто крыса, а главное, почему она появилась, это уже не столь важно. Но детдомовцы могут отнестись к новости про Берниса очень негативно. У них все-таки другое восприятие, не такое, как у меня. Да и юношеский максимализм тоже никто не отменял. Тем более, у бывших беспризорников есть свои правила, типа понятий. И по этим понятиям никто из них Марка не поддержит, а скорее даже наоборот. Вот только внутренних разборок нам сейчас не хватало. Меня это вообще не радует. У пацанов ума хватит, к примеру, темную ему устроить или еще что-то в подобном духе, а я потом от Шармазанашвили огребу по самые мамы не горюй. Оно мне надо? Вообще не надо. К тому же я настроился реально сплотить детдомовцев в крепкую команду. Собственно говоря, вот этими мыслями с Марком и поделился. Не про директора, конечно, про пацанов. Бернес растрогался ужасно. Кстати, про то, что меня как бы назначили главным, я вообще забыл. Вспомнил только ночью, лежа в постели. Соответственно, детдомовцам так и не сказал ничего об этих нововведениях. Ну, не бегать же, вылупив глаза, по комнатам, дабы донести пацанам мысль, что теперь каждое их действие будет мне дорого стоить. Если что-то пойдет не так, решил, поговорю завтра. Однако завтра началось, как и вчера. Снова 5 утра, снова зычный голос Шипка, сочувствующие взгляды получекистов и 2 часа на улице. Я не знаю, честно говоря, как мы не сдохли. Может, это молодость и крепкий организм. Тем более, в школе, тут врать не могу, кормит нас как на убой. И вкусно, и сытно, и полезно. Соответственно, энергии в организме до хрена чисто с точки зрения физики. Ну, еще, наверное, огромную роль сыграло все то же упрямство и желание показать Панасычу, хрен он нас сломит. Однако, если воспитатель и третий день снова устроит такую раннюю побудку со всеми вытекающими бонусами, боюсь, помрем прямо на первом кругу во время бега. Потом сразу был завтра и урок Эммы Самуиловны. Снова не удалось поговорить с детдомовцами. А теперь еще вот какие номера нарисовались. Я заснул во время занятия. Хотя, главное не это. Главное, похоже, начинает происходить то, чего я и боялся. Видения из прошлого деда, из его детства, стали приходить теперь и в повседневности. Пока что по традиции во сне. Однако уже было со мной черт знает что возле магазина с часами. Хреновый, очень хреновый признак все эти новшества. «Ты как, нормально?» – тихо спросил Бернес. Он говорил со мной одними губами, еле слышно, попутно взглядом контролируя Эмму Самуиловну, чтоб, когда она отвлечется от подкидыша, быстренько схватить книгу и демонстративно показать свой огромный интерес к мировой литературе. Старуха пренебрежения к своему уроку не прощает никому. «Не знаю», — я ответил Марку искренне, чистую правду. «Но это какая-то херня. Слушай, а с этими снами ты говорил, перед отъездом в детском доме драка произошла, тебе в башке что-то повредили». «Угу». «Конечно, подкидышу и Бернису я историю про частичную потерю памяти тоже рассказал. Это более-менее подходящее объяснение тому, что очень дохрена не знаю о себе же. Странно. Обычно память, если пропадает вот так, если кусок из жизни исчезает, то он потом просто обратно возвращается, восстанавливается постепенно, сам по себе. Ну, мне так кажется, утверждать не берусь. Я не успел ничего ответить Бернису, потому что дверь учебного кабинета распахнулась и на пороге нарисовался товарищ старший сержант госбезопасности, он же Шипка. Правда, Перед этим пару раз для приличия он в створку стукнул. Не самоубийца. Эмма его иначе порвала бы за такое хамство и неуважение. Я же просила не мешать учебному процессу. Моментально взвелась старуха. А кто вам мешает? Учитесь на здоровье. Панасыч пожал плечами. Мол, не пойму, откуда претензия. Потом посмотрел прямо на меня и сказал. Реутов на выход и к шлагбауму. Тебя ждут. Глава 6. Я становлюсь популярным. Но не там, где хотелось бы. Ну, что сказать, оперативно сработал шибко. Вчера только его попросил организовать встречу с Бекетовым. Сегодня уже меня к шлагбауму вызывают. А 3 недели не вспоминали даже. Там, наверное, у Бекетова после сообщения, будто я что-то вспомнил, во всех местах засвербило сразу. А это может значить лишь одно. Прибыл верный оруженосец Игоря Ивановича. Насчет верного, конечно, это я так, от балды ляпнул. Верности в Клячине, что у козла молока. Нет, может, какое-то время он и был предан начальству, но потом, очевидно, по неизвестным мне причинам, Николай Николаевич решил, пришло ему время сменить ориентиры. И тут, кстати, очень интересно, а какова его конечная цель? Конечная цель действия Клячина, она ведь есть. По сути, он от меня хочет того же, что и Бекетов, информации. Другой вопрос, что с этой информацией товарищ старший лейтенант госбезопасности будет делать, для чего она Бекетову, ежу понятно, бабки и компромат, если это можно так назвать, и в первую очередь, компромат на самого себя, а ну как вылезут какие-нибудь факты из жизни Игоря Ивановича, которые будут стоить ему головы, и что-то мне подсказывает, фактов этих в биографии товарища старшего майора имеется предостаточно. Поэтому, естественно, Бекетов так землю роет. Чисто теоретически, получается, Клячину нужно то же самое, с той лишь разницей, что на него в тайнике Вицки вряд ли что-то имеется. Мелкая сошка Николай Николаевич. По поводу интереса чекиста к остальным, тоже не уверен. Заподозрить Клячина в глупости и недальновидности можно с трудом. А стать обладателем некой опасной информации о людях при власти – это на самом деле очень глупо и недальновидно, особенно в союзе образца 1938 года. Как только они об этом узнают, голову оторвут к чертовой матери. Ты с данной информацией, будь она хоть трижды охренительно важной, даже сделать ничего не успеешь. А уж официальную причину найти для обвинения, например, в предательстве, как нечего делать. Соответственно, Клячина интересует лишь то, что в документах есть на Бекетова, и все. Я в Николае Николаевиче не сомневаюсь ни на секунду. Хитрожопый он тип. Валить с пьедестала хочет только своего начальника. Ну и бабки. Бабки, думаю, само собой. Деньги все любят, независимо от вероисповедания и политических взглядов. Здравствуй, Алексей. Клячин приветливо улыбнулся и протянул мне руку. 100 лет не виделись. Заскучал тут, наверное. И не говорите. Я пожал протянутую конечность чекиста, активно улыбаясь в ответ. Долго жал. Тряс так, что Клячин в какой-то момент даже нахмурился, усомнившись в моей адекватности. А я на самом деле очень активно пытался посмотреть часы. Не помню, на какой руке он их носит. К тому же, чекист был одет в кожаный френч и рукав упорно не хотел подниматься вверх. Хоть немного. Потому что много мне и не надо. Мальтийский крест и надпись на немецком языке – вполне достаточные детали, дабы понять, оно или не оно. Правда, пока не знаю, что мне сказать, если часики окажутся те самые. Тут либо признаваться, что я о них знаю, либо молчать дальше. Но вот какой момент интересен. Вицкий попросил сделать надпись. Ему сделали. В банке, когда он где-то, куда-то припрятал документы и деньги. Мог ли прадед положить их прямо там, например, в ячейку? Мог. Но это слишком просто. Да и нашли бы уже. Значит, первая заморочка – с самой ячейкой. Возможно, она на конкретного предъявителя. Возможно, для допуска требуется сказать тайный код. Или, к примеру, целая схема была придумана. Код, фраза, рисунок. Рисунок, блин. Вот еще какой нюанс. Вицкий зачем-то добавил призабавные значки на том изображении пряничного домика. Значки, сильно похожие на шифр. Я так понимаю, шифр может знать Судоплатов. Не зря прадед его показывал Алёше, и с супругой говорил о старом друге тоже не зря. Короче, чисто теоретически, думаю, часы – часть схемы. Прадедушка, видимо, тот еще был параноик. Это, наверное, семейное у нас. И вот хрен его знает, Как тогда молчать? В общем, надо решать проблемы по мере их поступления. Вот так будет правильно. Ты что-то вспомнил, верно? Садись. Клячин кивнул на машину, сам обошел ее, открыл водительскую дверь и плюхнулся на сиденье. Я резво повторил его маневр, попутно соображая, как бы завести тему про часы. Спрошу, сколько времени, он посмотрит и ответит. Но мне с того что? Вообще ничего. Ноль. Не полезу же я к чекисту хватать его за руки опять. И без того идиотом выглядел, пока его конечность тряс. А мне сейчас не нужно вызывать подозрения. Вообще никак. Так что случилось? Снова задал вопрос Клячин. Тебе есть, что сказать товарищу Бекетову? Мы же с тобой разговаривали. Я все предельно честно тебе рассказал. Ему нельзя верить. Он твоих родителей погубил. И тебя погубит. Получит, что необходимо, а потом точно так же предаст. Ты пойми, Алексей, хочу защитить тебя. Ой, мляя, я сейчас расплачусь. Ну, что за бред? Они меня коллективно принимают за идиота. Впрочем, не меня, а Лешу Реутова. Даже интересно, как бы себя вел дед. Он сам подкинулся бы на эту ерунду, или все-таки ума хватило бы понять, все суки и все врут. Пацана, конечно, надурить проще. Просто я не пацан. Лучше, если ты всю информацию расскажешь мне. Мы добудем то, что спрятал твой отец. Закончил свою трогательную речь Николай Николаевич. А потом, я уставился на Клячина чистым, наивным взглядом. Главное, чтоб он не почувствовал сарказма в моих словах. Интересно выходит. Значит, Бекетов нужное получит и отправит меня на тот свет. А Николай Николаевич, он что, усыновит? И будем мы жить долго, счастливо, как настоящая семья. Ну, вот даже не смешно ни разу. Чисто теоретически я ни одному, ни второму после того, как выполню свою миссию, не нужен. Даже, пожалуй, опасен. А потом ты будешь продолжать свою службу. Раз уж сложилось, раз уж тебе суждено стать разведчиком. Так что ты хотел рассказать товарищу Бекетову? Ему, нет, на самом деле, я вас хотел увидеть. Но, так понимаю, наш воспитатель работает на Игоря Ивановича. Не рискнул через него сразу вам весточку передавать. Подумал, вдруг доложится. Поэтому и сочинил про товарища Бекетова. Совру что-нибудь ему. Скажу, вспомнил не знаю, про отца что-то. Кстати, я действительно кое-что вспомнил день, когда забрали мать. Вернее, сам факт, то, как ее забирали. Вот будь я пацаном, которым и должен быть дед, я бы не заметил ничего. Выражение лица Клячина оставалось все таким же культурно внимательным. Какой-то реакции, типа «ох, ничего ж себе», тоже не последовало. Но, на одну секунду, даже на долю секунды, машина прямо на капельку, на крошечку, вильнула в сторону. Можно подумать, камень объехали, или что-то на дороге попалось. Можно, но не мне, и не в этой ситуации. Такой была реакция Клячина на мои слова. Он не ожидал услышать про день ареста супруги Вицки. Вот именно этого 100% не ожидал. И мои слова его не то, чтоб напугали, скорее заставили дернуться. «Да ты что?» Он повернулся ко мне, посмотрел доброжелательным взглядом. Мол, так рад, но из-за этой ширмы доброжелательности я вдруг услышал тихое рычание того самого волка, кем Клячин на самом деле и является. «Интересно, девки пляшут, а что это вас?» Николай Николаевич настолько сильно взволновало, я вообще не ожидал подобной реакции. Собственно говоря, арест прабабки – это лишь способ подойти к теме с часами. А тут интересный поворот внезапно нарисовался. И что вспомнил? Таким же спокойным голосом поинтересовался чекист. Настолько спокойным, что мне аж стало немного не по себе. Мурашки по спине пробежали. Да так, не особо много. Я прятался в комоде. Ничего не видел. Только слышал, что за ней двое пришли, фамилии вроде Ляпин и Розинков, и забрали ее. Она, кажется, сопротивлялась, но это я уже не помню. Смутно все, словно во сне. Зато, память начала возвращаться, мне кажется, это обнадеживает. Вот об этом и хотел с вами поговорить. Когда мать увели, я остался в закрытом комоде. Она закрыла его на ключ. Спустя некоторое время, вернулся один из тех, кто ее увел. Он сказал, чтоб я вылазил после его ухода и бежал к какому-то определенному месту. Тоже сейчас точно не скажу насчет места. А потом этот человек достал ключ и открыл замок. Вот думаю, может он какой-то друг отца, найти бы его. Вдруг что-нибудь знает. Просто вы сказали, конечно, про Судоплатова. Имею в виду, будто он как-то связан со всей этой историей. Но я не уверен, откуда отцу знать, что мы встретимся. Естественно, Кое-какие детали я в своем рассказе опустил. Например, что прабабку не увели, а унесли. Потому как, по моему предположению, грохнули ее чекисты прямо там, в квартире. Да, не специально, но тем не менее. Просто не надо Клячину знать, что мне это известно. Мало ли, Ляпин и Разинков, Николай Николаевич снова посмотрел на меня. В его взгляде промелькнуло что-то отдаленно напоминавшее удивление. «Ага, вы знаете таких?» «Нет, в первый раз слышу», — ответил чекист без запинки. «Искренне, настолько искренне, что я сразу понял, врет, врет товарищ старший лейтенант, без малейших сомнений. Но, ты знаешь, не уверен, будто тот день имеет большое значение», — начал Клячин. «И вот именно в этот момент я понял, как поступить, как будет, возможно, немного опасно, но зато правильно, и как подтолкнуть эту телегу, нагруженную ворохом прошлого, чтоб она уже хоть куда-то покатилась, имеет», — перебил я Николая Николаевича решительным тоном. Вспомнил еще такой момент, у отца были часы, не знаю, как именно они связаны со всей историей, но как-то точно связаны, просто воспоминания приходят смутные, размытые, ничего толком пока не понятно, и вот часы, они что-то на вроде ключа, пока, опять же, не могу вспомнить, как их надо использовать. Вещь эту забрали люди, приходившие за матерью, то есть, если получится разыскать их, велика вероятность, что часы еще не канули в неизвестность. Интересно, задумчиво протянул Клячин, а потом машинально одернул левый рукав. Ага, а я тряс правую. Хорошо, узнаю про этих сотрудников. Выясню, где могут находиться. Очень постараюсь. Часы, говоришь? Ну, вот, собственно говоря, и ответ. Часики те самые. И они реально сейчас у Клячина. Просто не может он взять и жестом фокусника их продемонстрировать. Типа, сюрприз. Надо же, как совпало все неожиданно. Смотри, Леха, вот они. Ибо спалится тогда Николай Николаевич на собственном вранье. Тут даже для малолетнего пацана, коим меня считают, все сразу станет понятно. А вы, кстати, чего пропали то? Я ждал и в тот выходной вас, и до этого. Подумал, вдруг что-нибудь произошло плохое. Тем более, с товарищем Бикетовым расставание при крайней встрече вышло сумбурное. Там же Надя случайно проговорилась, что мы с вами без ведома Игоря Ивановича гуляли. Ругал, наверное, еще в прошлый раз хотел уточнить, когда собрание это случилось. Просто сами помните, какой разговор у нас сложился. Немного не до того было, да и вы торопились. Нормально все. Клячин махнул небрежно рукой. Досталось, но не сильно. Проблемы посерьезнее были. Тут кое-какие перестановки произошли. Был риск, что некоторые товарищи станут нам совсем не товарищами. Обошлось. Последнее слово у Клячина прозвучало как сожаление. Похоже, лично Николай Николаевич хотел бы, чтоб итог вышел иной. Ну, как я и думал, выкрутился Бикетов. Переобулся, хозяина поменял. Додумать эту мысль не успел, потому что следующая фраза Клячина меня ошарашила. Прямо как обухом по голове. Ты имей в виду, Алексей, теперь о тебе и о твоем существовании знают наверху. Я охренел, честно говоря, от неожиданности. В смысле наверху? На самом верху? Переспросил и машинально закатил глаза, намекая на главного человека в стране. Аж дурно стало, если честно. Я, конечно, понимаю, что подобная известность дает шанс познакомиться с монументальной исторической личностью, но вот точно не уверен, хочу ли этого. Даже быстрее уверен, что не хочу. Нет, конечно, я сейчас про товарища народного комиссара НКВД, про нового. Рассказываю же, произошли некоторые изменения. Наверное, они были неизбежны, но тем не менее, волнительный период приключился. В рот те ноги, как говорит Панасыч, вернее, говорил. Хрен редьки не слаще. Бери, значит, интересно, не моей ли персоной Игорь Иванович себе задницу подтирал. Одного желания мало, чтоб из-под крылышка ежовок Лаврентию Павловичу вот так запросто перескочить. Нужны весомые аргументы. И кстати, если я не идиот, а пока, вроде нет, слава богу, хотя даже странно, в одном из снов я видел мужика, который с отцом разговаривал. Что-то этот мужик изобрел. Ксилофон-милофон, хрен помню. Так вот он в числе прочих людей, имеющих отношение к документам, называл и Лаврентия Павловича. Что это значит? Осторожно спросил я чекиста. Просто пока и правда непонятно, каких последствий ждать. Ничего, кроме того, что на тебя сейчас будут смотреть больше людей, чем смотрели до сих пор. Вопрос был спорный. Поступало предложение помочь слушателю Реутову освежить память, но решили действовать по плану товарища Бекетова. Клячин многозначительно покосился на меня, мол, радуйся, пацан, какое прекрасное решение, выдохнул я. Кстати, от души выдохнул. Не очень бы хотелось, чтоб мне НГВДшники память освежали. Только, если честно, не верю в доброе сердце Игоря Ивановича. В чем тогда соль? Так понимаю, это же он обо мне позаботился. Ну, ты же не считаешь Игоря Ивановича глупцом? Спросил Клячин с усмешкой. Я хотел, конечно, ответить, что я Игоря Ивановича считаю мудаком, но решил, не настолько мы с Клячиным близки. Он не все рассказал начальству, верно? Да, Николай Николаевич кивнул, только то, что необходимо знать, в какой части его рассказа версия изменилась, в начальной, он якобы нашел тебя уже в детском доме, так, а в чем план Игоря Ивановича, который был озвучен высокому начальству, возможно, моя настойчивость могла бы показаться Клячину странной, если бы он сейчас не думал о чем-то постороннем, а он 100% думал, потому как мне отвечал немного растерянно, больше на автомате. Подозреваю, в данную минуту чекист пытается сообразить, как обыграть ситуацию с часами. Ему теперь хочешь не хочешь придется их показать, только не на своей руке, конечно. Думаю, через день, может, два, они случайно разыщутся. Было решено дать тебе шанс все сделать спокойно, без суеты. Закончишь обучение, тебя отправят в Берлин. Товарищ Бекетов считает, что на месте ты быстрее начнешь вспоминать все подробности этой истории. Естественно, за тобой там будут приглядывать. Кто? Пока не в курсе. Мне не сильно сейчас доверяют. Подробностей всех не знаю. Товарищ Бекетов заверил руководство, что с памятью у тебя и правда проблемы. Если чуть пережать, вообще ничего не вспомнишь. А тут, в принципе, немного подождать и потом все сложится отлично. Но главное, ты только ему доверяешь. Вот так преподнес. Мол, когда вспомнишь, абы кому рассказывать не побежишь. Что же спрятал мой отец? А, Николай Николаевич, не расскажете? Я снова уставился на чекиста наивным, искренним взглядом. Вот вы все говорите, говорите про документы. Игорь Иванович суетится. Теперь еще вон какие люди вовлечены. Согласны пацана с проблемами в башке отставить в секретной школе НКВД, в Берлин его отправить, лишь бы только разыскать их. Я просто даже представить не могу, что же там хранится. Чекист посмотрел на меня, внимательно так, пристально, а потом спросил, уверен, что хочешь это знать. Глава 7. С одной стороны, прошедшим днем я был доволен. Основная цель, которая волновала меня на данный момент, достигнута. Да и в общем, если смотреть с точки зрения каких-то деталей, связанных с моей задачей остаться целым и невидимым до момента, когда смогу отправиться в Берлин, все сложилось хорошо. С Бекетовым увиделся, с Клячиным поговорил. Ничего страшного не произошло, а даже наоборот, теперь я гарантированно поеду в роли резидента именно туда, куда мне и надо. С другой стороны, как ни странно, в школу я вернулся в не очень радостном настроении. Почему? Да потому что все равно у меня пока что выходит какая-то бестолковая толкотня на месте. Вроде делаю движения, но особо результата они не дают. Нет, вполне понятно, пока не закончится год ничего радикального предпринять у меня чисто физически не получится. Однако, хотя бы разобраться с чертовым шифром можно было бы, чтоб по приезду в Берлин сразу же найти спрятанные прадедом документы и деньги. Деньги мне вообще не помешают. Я так-то планирую повлиять на ход Второй мировой войны, а это, учитывая захватнические намерения Гитлера, сдобренные его не совсем адекватным восприятием реальности, потребует много сил и вложений. Убеждения стоят дорого, но еще дороже стоит эти убеждения купить. Чтоб гражданин Адольф посмотрел в другую сторону, не на Советский Союз, ему эту мысль должны правильно преподнести. Кто? Пока не знаю, ни хрена не помню из истории. Кроме Геббельса и Гиммлера ни одной фамилии больше в голове нет. Да и этих двоих я знаю чисто потому, что периодически слышал в кино или видел в интернете. Соответственно, нужна будет информация, много информации, а за такое точно придется платить. В общем, мне кровь из носа надо разобраться с той системой, которую придумал прадед, чтоб спрятать то, что ему доверили. И здесь, именно на данном этапе, я должен сначала заполучить часы. Надеюсь, они станут первой настоящей подсказкой. Потому как ждать, что во сне я увижу рисунок с шифром, дело неблагодарное. Пока что о нем Алеша только активно думает, говорит и вспоминает. Тем более, судя по тому, как задергался Клячин, часы и правда те самые. Замечательно. Дальше что? Теперь снова предстоит этап ожидания. Причем, я только лишь надеюсь, что Николай Николаевич после моих слов загорится желанием притащить их мне в руки. Однако это далеко не факт, меня слегка напрягло то, как он отреагировал на рассказанное воспоминание. А это была реакция именно на воспоминание. Нужно спокойно сесть и детально разобрать первый сон. Что так сильно могло впечатлить чекиста? Дело не в часах, вернее, в них тоже. Но нервничал Клячин из-за чего-то другого, из-за чего-то, мной незамеченного. Правда, после нашего короткого разговора о часах, Николай Николаевич быстренько тему эту свернул, а я не стал слишком ее навязывать, дабы не породить у чекиста ненужных подозрений. Он отвез меня в уже привычное заведение в Сокольниках, где за тем же самым столом, в пустом зале сидел Бикетов. Перед товарищем старшим майором госбезопасности наблюдался неизменный графинчик и куча тарелок с едой, вернее, с закуской. Значит, его положение до сих пор крепкое, раз его принимают в этом месте все на тех же особых условиях. Алексей, Игорь Иванович вскочил на ноги и рванул мне навстречу с распростертыми объятиями. Ох, как же долго мы не виделись, ты вырос, посмотри на себя, возмужал.